Глава 14. «Святой отец!» — Карло почтительно поцеловал руку одного из патриархов. На существо, прошедшее 11 кругов силы, не распространились глупые условности. Сидящий перед ним был своим в обоих мирах. Он был не тем, кого показывают по телевизору. Он являлся патриархом настоящим, великим и почти всемогущим. Но при этом он жил в крошечной обители и колол себе дрова, не используя свои возможности даже для того, чтобы разжечь огонь. Впрочем, одно исключение все-таки было. Отец Иоанн пользовал бесноватых, но и на это он почтительно испросил благословение у местного епископа, который незамедлительно его дал. Лично примчался на своем Лексусе в заштатную обитель и дал. Патриарх выглядел совсем не старым, лет на 60, высокий, худой, с пронзительными умными глазами. Здесь не было газа, и беспредельно могущественный человек жил в крошечной келье, которая отапливалась голландской печью пополам с братом по обители, живущим через стену. «Что же ты, Карло?» — укоризненно сказал отец Иоанн. «Не навестил меня, старика. А я вот ждал тебя. Самовар поставил, варенье приготовил, облепиховое. Ел ты у себя в Италии облепиховое варенье?» «Нет, отец, я о таком даже не слышал», — ответил Карло, который чувствовал себя как напроказивший мальчишка. «Ну вот и попробуешь. И в Монте-Кассино отвези, сам знаешь кому». Он просил. Инквизитор почтительно склонил голову. Конечно же, он знал, о ком идет речь. Отец Доминик, настоятель главного монастыря католического мира, тоже был одним из патриархов, удалившихся от мира. Видимо, два этих человека, десятилетиями не покидавших свои обители, продолжали общаться. Хотя что им стоит? Они же почти всемогущи. «Ты пей чай, Карло, пей», — заботливо сказал отец Иоанн. «Прости, сигары не угощу. Не терплю нечистого зелья». Инквизитор чуть не поперхнулся от неожиданности. Неужели патриарх знает все? Он попытался прочитать ответ в его глазах, но не смог. Глаза отца Иоанна казались двумя бездонными голубыми омутами, которые затягивали его в свои водовороты. В них читалась столь бесконечная доброта и всепрощение, что Карло с трудом отвел глаза. «Тогда вы, наверное, знаете, зачем я сюда приехал?» — промямлил инквизитор. «Я не знаю, зачем ты приехал», — пожал плечами отец Иоанн, — «но я знаю, почему. Высшие силы ткут новый узор на ткани бытия, и тебе уготовано в нем свое место». «Что я должен сделать, отец?» — жадно спросил Карло. «Слушать неразумно сердце», — сказал старик, подкидывая полено в печь. «Оно вернее приведет тебя к цели. И помни, что не всегда является злом то, что кажется таковым. Слушай сердце и не совершишь тех ошибок, что мог бы». «Я совершу ошибки, святой отец?» — пересохшими губами спросил инквизитор. «Все мы их совершаем, но твои будут особенно тяжелы, если ты останешься таким же, как сейчас». «А каким мне надо стать?» — впился в него взглядом Карло. «Менее рациональным, наверное. Вы, потомки Старого Рима, живете по инструкции, по написанной людьми бумажке. Вот посмотри на себя. Разве ты человек? Ты же просто функция, несмотря на свои немалые силы». «Но ведь это же мой долг», — растерянно сказал Карло. «Я верный слуга Святого Престола». «Все верно. Но ты живешь как осел, который ходит по кругу, качая воду. Для тебя есть добро и зло, белое и черное, большое и малое. И ты не можешь выйти за эти рамки». «Разве кто-то на это способен, за исключением великих?» — удивленно спросил Карло. «Вот скажи мне», — вопросом на вопрос ответил ему старик. «Может волшебник первого круга победить волшебника круга девятого, а?» «Не может, святой отец, это совершенно невозможно», — уверенно сказал инквизитор. «Это случилось несколько недель назад», — сказал отец Иоанн, шумно прихлебывая чай. Его лицо сияло от удовольствия, чаевничать он очень любил. «Но как?» Он проломил ему голову каменной статуэткой и тут же прошел три круга силы. «Представляешь?» — заразительно захохотал патриарх. «Ты не думай, что я радуюсь чьей-то смерти. Тот волшебник уже прошел свой путь до конца, и это была его судьба. Но вот тот, кто пришел на смену ему, тебя удивит. Не соверши ошибку, Карло, иначе весь мир заплачет кровавыми слезами». «Какую, святой отец, как мне ее избежать?» — жадно вопросил инквизитор. «Да ты меня совсем не слушаешь, что ли?» — обиделся монах. «Может, тебе еще бизнес-план с бюджетом расписать?» Сказал же, сердце свое слушай. А Петьку, этого дурака надутого, не слушай. «Вы знаете, о чем я говорил с Петром Венедиктовичем?» — потрясенно спросил Карло. «Но как?» «Вот ты смешной!» — опять захохотал старик. «Да от тебя же табачищем разит на версту. Ты думаешь, если я 20 лет в этой келье живу, то забыл, как настоящая Гавана пахнет? Это пахнет на несколько сотен долларов, а такие только Петька дурак и курит. Не наигрался еще мальчишка, но это пройдет, как только следующий полок откроется ему. Или если откроется, что совсем не факт». «А что там, за порогом силы?» — жадно спросил Карло. «Иди, сын мой, пора тебе», — просто сказал отец Иоанн. «И варенье из облепихи не забудь. Доминик просил передать». Старший инквизитор Карло Мартинелли почтительно попрощался и вышел из кельи, с удивлением наблюдая, как собственные ноги несут его к машине, причем безо всякого его в том участия. Николай и Динара прилетели в Казань. Ими овладела неразбериха в мыслях и полнейшее отчаяние. Старик пропал, и его раб пропал. Вскоре приедет покупатель, а товара нет. Он же просто сотрет их в порошок. Или, что более вероятно, они смогут только мечтать о такой участи. Последним местом, где появлялся старый Готфрид, была стиральная машина в обычной двушке на 15 этаже. Кое-как уняв удивление, пара сообразила, что там был не сам колдун, а что-то из его вещей. А это значит, что им нужен Кирилл, как человек, который мог вывести их на своего хозяина. А ведь они сами отправили его в Казань. И это стало их единственной зацепкой. Они уже час ездили по городу, сужая спираль, а таксист удивленно крутил головой, радостно поглядывая на счетчик. Вот уж попались клиенты, так клиенты. «Сейчас налево», — резко сказала Динара. «Налево, я сказала». «Так там же одностороннее движение», — недоуменно сказал таксист. «Нельзя сюда, через квартал свернем». Они поворачивали еще не раз и не два, пока Динара не скомандовала: «Здесь останови, дальше идем пешком». Они бросили 5000-ую купюру ошалевшему от радости таксисту и вышли на улицу, которая носила имя неизвестного ныне никому большевика Баумана. Борец за права трудящихся прославился тем, что был забит обрезком трубы за флаг с надписью «Долой самодержавие». Впрочем, Динара этого не знала, и даже не знала, зачем ей это знать нужно. Ведь в 1905 году, когда случилось сие прискорбное событие, она еще под стол пешком ходила. Кирилл скрывался где-то здесь, в этом у нее не оставалось ни малейших сомнений. Главная пешеходная улица Казани была длинной почти 2 километра, и по ее сторонам расположилось множество кафе. Он мог торчать в любом из них, как, впрочем, мог сейчас наблюдать за ними из какого-нибудь окна. Запах усиливался, и она уверенно вела Николая вперед. Тот подобрался, приготовившись к бою. Пацан был ему не соперник, но самонадеянность сгубила ни одного охотника. Ищейка искала, а охотник брал добычу. Так работал этот тандем. Динара тоже полна сюрпризов, но ведь не случайно провидение разделило волшебников, одарив их различными умениями. Как боец она была существенно слабее, чем он. А он, как и все нормальные мужики, не смог бы самостоятельно найти даже свои носки, не то что полузнакомого человека в чужом городе. Динара резко остановилась, а ее ноздри хищно раздулись. «Что с тобой?» — спросил Николай. У его напарницы был весьма озадаченный вид. «Я не понимаю», — растерянно сказала она. «Да быть такого не может». «Да что там происходит?» — начал закипать Николай. «Он тут», — показала Динара. «Но он не один». «А с кем?» — удивился Николай. «С тёлкой, что ли?» «Если бы», — криво усмехнулась Динара. «Загляни туда аккуратно и сразу назад». «Ты в своем уме?» — подозрительно спросил охотник, но спорить не стал. Он этой девушке доверял полностью. Она осталась на улице, а он зашел в кафе, откуда вышел весьма озадаченный. «Ну что?» — спросила Динара. «Ты знаешь, я очень рад, что просто заглянул туда», — задумчиво сказал Николай. «Там был Кирилл и наш клиент, похожий на ходячий череп. С ними сидел еще какой-то паренек, но я его не знаю». «И что они делали?» — жадно спросила Динара. «Когда я туда заглянул, они в основном медленно таяли в воздухе. Мне кажется, наш клиент вышел на производителя сам и теперь хочет нас кинуть». «А нам не нравится, когда нас кидают», — раздраженно мотнула роскошной гривой волос Динара. «Мы тогда очень злыми становимся. Накажем засранцев?» «Само собой». Они, как обычно, появились в туалете. Центральный автовокзал Тель-Авива выглядел непривычно пустым. Впрочем, никто из троицы никогда не ездил на местных автобусах, а потому эта пустота не должна была вызвать подозрений. Кирилл и Ренат шли на шестой этаж к камерам хранения, удивляясь этому бестолковому многоэтажному монстру. Это здание напоминало скорее торговый центр, чем вокзал, и парни даже представить не могли, что автобусы могли заезжать аж на седьмой этаж. Это было совершенно удивительно. В зале, где хранили вещи в ячейках, оказалось довольно оживленно. Мужчины, женщины и даже старушки суетились, хлопая дверцами. Анна в легкомысленной футболочке прошла мимо, таща за ручку огромный чемодан. Она мазнула по троице равнодушным взглядом и оказалась у них за спиной. Люди рассредоточивались, выходя на позицию для стрельбы. «Это здесь», — спокойно сказал Кирилл. «Чувствуете ее?» «Да», — плотоядно улыбнулся некромант. «Я ее чувствую». «А знаешь, что это значит?» «Что?» — тупо переспросил Кирилл. «Это значит, что всем этим людям пора умереть». Его тело окутало дымка, в которую немедленно полетели десятки пуль и выстрелов из амулетов. Стреляла даже старушка, бросившая свою авоську. Дымка закрутилась в спираль, которая поглощала все, что в нее летело. Вскоре выстрелы прекратились, а темное облако, окружившее некроманта, выпустило длинные щупальца, которые начали убивать одного стрелявшего за другим, просто пронзая их насквозь. Кирилл обернулся и увидел, что Анна беспомощно смотрит на него, направив на некроманта разряженный амулет, который был у нее на пальце в виде перстня. Она больше ничего сделать не могла. Кирилл понимал, что его шансы на единоборство равны нулю, а потом начал импровизировать. Он уплотнил вокруг себя воздух, создав щит, и укрылся за ним сам, прихватив Рената, Анну и мужчину с вислым носом, который так забавно разговаривал по телефону. Щупальца тьмы, которые к этому времени перебили всех в зале, беспомощно ткнулись в защиту и теперь жадно кружили вокруг, ища брешь. «И долго ты удержишь такую защиту?» — сквозь зубы сказала Анна. «Не знаю, никогда раньше не пробовал, но постараюсь подольше. Жить очень хочется», — сквозь зубы ответил он ей. «Да кто ты такой?» — не выдержала она. «Я не знаю никого, кто бы так умел». Облако тьмы рассеялось, и посередине зала появился доктор Менгеле, который удивленно смотрел на ребят. «Какая сильная моська! Так кто тебя сделал, мальчик?» Кирилл молчал. Он держал щит изо всех сил, а они были не бесконечны. «Значит, все-таки Готфрид», — задумчиво сказал доктор. «У меня есть для тебя предложение, малыш. Я не стану сейчас убивать вас. Можешь убрать щит». «Да убери же, я сказал». Он раздраженно махнул рукой, и щит развеялся, как дым. Ребята остались беззащитны. Анна, скрутив пальцы каким-то невообразимым образом, пустила в некроманта ярко-синюю молнию, которую тот отбил ленивым движением ладони. «Да успокойся ты, глупая курица! Сказал же, не трону!» Поскольку Анна не унималась, он сделал еще один взмах рукой, и девушка застыла, яростно вращая глазами. Ее коллега тоже превратился в нелепую статую с пистолетом в руке. Пуля, вылетевшая из ствола, застыла в 10 сантиметрах от дула и подрагивала, словно разъяренное насекомое. «Ну вот, так гораздо лучше», — удовлетворенно сказал некромант. «Какая, однако, беспокойная баба. И что ты в ней нашел, мальчик? Кстати, ей на тебя плевать, она тебя в упор не видит». «Обидно, да?» Она удивленно скосила глаза на Кирилла и посмотрела на него как-то по-новому, словно не узнавая. «Ой, наша отважная убийца не поняла, что этот сопляк втюрился в нее по уши!» Некромант потешался от всей души. «Ну тогда, детки, я сделаю вам одолжение и расскажу все с самого начала. Видите ли, эту операцию спланировали не вы. Ее спланировал я. После того, как ты, стерва, убила моего клона и утащила книгу, я решил вернуть ее. В отличие от этих двух олухов, я прекрасно знал, кто за мной охотится, а потому назвал одно из своих имен. Олухи оказались чуть менее тупыми, чем я думал, и сразу же помчались в Тель-Авив. Впрочем, у меня было заготовлено для них еще несколько подсказок, но они справились и так. Я не самоубийца и в штаб-квартиру Масада не полезу, а значит, вы должны были принести мне книгу сами». «Кто из вас, идиотов, придумал использовать ее как наживку?» Кирилл с пасмурным видом поднял руку. Терять все равно было нечего. «Молодец, не разочаровал», — похвалил его некромант. «Твоя подлость внушает определенные надежды. Так я продолжу, если вы позволите. Вы должны были меня предать, мальчики, и вы меня предали. Вы даже не побоялись магический контракт нарушить. Как я узнал, что вы меня предали? Да очень просто. Никогда Моссад не отдал бы вам эту книгу, ни при каких обстоятельствах. И то, что вы мне предложили ее забрать, и означало предательство. Ведь у вас ее просто не могло быть. Я шел сюда, зная, что здесь засада, и я подготовился к этой встрече. Вы даже не представляете, идиоты, сколько ресурсов я сейчас сжег, сколько редчайших ингредиентов потратил. Можно было бы закрыть внешний долг Либерии, но, к счастью, я не занимаюсь благотворительностью. Расходы получились огромные, но я ни капли не жалею об этом. Я уничтожил третью часть ликвидаторов, а это дорогого стоит. Впрочем, я не учел только одного. Ты, истомленный сперматоксикозом щенок, втюрился в эту девку по уши, а значит, я не стану ее убивать. Почему? Потому что ты принесешь мне то зелье, которое для меня приготовил мой старинный дружок Готфрид. Ведь он же испробовал его на тебе, верно? Я не знаю, что он со мной делал. Я был в полной отключке, — неохотно сказал Кирилл. Да мне все равно. Некромант плюнул на лежащее рядом тело ликвидатора, которое проявило признаки жизни. Тело вздрогнуло и затихло. «Ты принесешь мне его, или я из этой девки сделаю нечто невообразимое. Может, ног добавлю и сделаю паука. А может, наоборот, отрежу и сделаю из нее змею. Я еще не решил. Иди-ка сюда, ведьмочка». Он сделал взмах рукой, и Анна подплыла к нему абсолютно беспомощная. Из глаз девушки текли злые слезы, но она не могла сделать ничего. Кирилл, набравшись смелости, бросил призрачное копье, которое разворотило железный шкаф, откуда посыпались чьи-то вещи. Некромант, которого копье обогнуло по дуге, лишь лениво похлопал. «Неплохо. Совсем неплохо. Только я предполагал нечто подобное, а потому поставил защиту заранее. Ты не бросай тренировки, мальчик. Смотри, какой у тебя прогресс». Он легким движением когтя, выросшего из пальца, вскрыл дверцу и достал книгу. «Ну до чего же вы, людишки, предсказуемые? С вами же совсем не интересно. Если ты хоть что-нибудь с ней сделаешь, я тебя убью», — решительно сказал Кирилл. И доктор, и даже сама Анна посмотрели на него в полном изумлении. В глазах девушки появилась какая-то задумчивость. «Ну надо же, как все запущено», — удивился некромант. «Бабу бы тебе, мальчик, чтобы малость гормональный фон понизить. Не бережешь ты себя. От тебя же прикуривать можно. Впрочем, если принесешь мое зелье в течение 10 дней, я отдам ее тебе в целости и сохранности. Мне эта девка даром не нужна. Хочешь, я ей голосовые связки удалю в виде бонуса? Не хочешь? Ну, смотри сам. Мне лично болтливые бабы ужасно не нравятся. А вот если не принесешь, то я буду знакомить тебя с каждым ее новым превращением. И знаешь что? Пожалуй, я сохраню ей сознание. В душе она останется все той же Анной. Представляешь, какая драма? Уродливая тварь, которая смотрит на себя в зеркало каждый день и проклинает тебя, сопливого неудачника. Как тебе такой поворот сюжета? Шекспир просто отдыхает. Впрочем, я предлагал ему пару идей, но он не стал их использовать. Сноб несчастный. «Ты больной», — сказал Кирилл. «Ты просто ненормальный. Ты это понимаешь?» «Да что ты знаешь о нормальности, мальчик?» — спросил его некромант. «Расскажи о себе любому обывателю, и он скажет, что ненормальный как раз ты. Нормальность — вещь крайне относительная. Ее мерилом является мораль, а она тоже очень гибка и приспосабливается под то количество еды, которое есть у людишек в холодильнике. Для ацтеков считалось нормальным вырезать сердца врагам, а для вавилонянок — отдаваться в храме Иштар первому встречному». Римляне выбрасывали умирать младенцев, если они рождались в несчастливые дни, а японцы душили всех маленьких детей, когда случался неурожай. Они называли это прополкой. Ты внимательно читал сказку про мальчика с пальчика, глупая моська? Ты знаешь, что немцы в голодные годы вывозили в лес детей и стариков, потому что им просто нечем было их кормить? Ведь все это когда-то считалось нормальным. Братья Гримм писали свои истории с натуры. «Но так же нельзя», — робко сказал Ренат. «Ведь жизнь изменилась. Мы же люди. Сейчас поступать так нет никакой необходимости». «Потому что тебе, глупец, есть что пожрать», — возразил ему некромант. «Как только жизнь прижмет тебя как следует, то поверь, ты узнаешь о себе очень много нового. Ты даже не заметишь, как с тебя слетит тонкая пленка цивилизованности, и ты снова станешь животным. Я такое видел неоднократно, ведь живу куда дольше, чем ты. Ладно, заболтался я с вами. Сделка исполнена, у меня к вам претензий нет. У вас 10 дней, придурки. Время пошло. Пока-пока. Он эффектно щелкнул пальцами и исчез вместе с девушкой и книгой.